Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня по одному из современных календарей 6 июня 2023 года. И в нашей виртуальной студии у нас находится Мария Боброва. По образованию лингвист, преподает английский. Писать Мария стала неожиданно для себя около 10 лет назад. Публикует свои стихи, рассказы и рисунки в открытом телеграм-канале. Здравия, Мария! Здравствуйте, Алексей! Здравствуйте, дорогие слушатели, все, кто нас видит, слушает. Благодарю. Ведет эфир Алексей Щербаков. За чатом, как всегда, следит Светлана Большакова. Напоминаю, что все свои вопросы и реплики вы можете писать только на официальных ресурсах Народного славянского радио. Это чат-беседка на сайте slavradio.org и на нашем канале YouTube, youtube.com/slavradio. И сегодня мы предлагаем вам послушать и поучаствовать своими репликами и вопросами в эфире на тему «Как изменить свою жизнь магией слова». Ну вот о слове много что говорится, что это звуковая волна, что словом можно творить прекрасное, а можно разрушать и убивать. Но вот когда слово приобретает и обволакивает, ну как бы наполняется смыслом внутри прозы или стихов, оно превращается совсем в другое. Вот. И об этом мы сегодня поговорим, о магии слова внутри стихосложения, прозы. И вначале я попрошу Мария рассказать о себе. Ну вот я так кратко вначале как-то сказал, кто вы. А вот расскажите, вот как бы вы о себе вот смогли рассказать, кто вы, откуда, как вы пришли к этому. И вот как-то так. Ну, если кратко, вы уже сказали, но немножечко добавлю. Лингвистическое образование – мое третье образование, так получилось, что я стала преподавать английский, а русский всегда любила. И надо сказать, что моей преподавательницы русского языка уже не было на тот момент, когда я к ней обратилась внутри себя, так произошло это неожиданно для меня. И именно от нее получила благословение на мою духовную работу. Это было очень странно для меня, но сейчас я понимаю всю логику событий. А тот человек, который научил меня, ну, после мамы, конечно, любить родной язык, и не просто любить, а душой его воспринимать, и благословил меня на познание себя, на те изменения, которые мне хотелось, чтобы произошли в моей жизни. А стихи пришли очень странно, очень неожиданно. Я ехала на один из духовных практикумов, и прямо в поезде у меня родились стихи в адрес тех мастеров, к которым я ехала. Я еще не была с ними знакома, а стихи уже родились, и я поняла, что происходит какая-то внутренняя сонастройка, сейчас такое модное слово, синергия, соединение с потоком тех людей, к которым я стремилась душой. И произошло то, что, видимо, должно было произойти. Я начала писать. Сначала я просто фиксировала то, что я чувствовала. Стихи не всегда рифмовались. И я помню, как мой муж мне говорил: «Ты рифмуй, это не стихи». А я не могла, у меня начинала болеть голова. Я не могла рифмовать. То есть я писала, вот как оно у меня шло, как оно из меня выписывалось. И у меня не было потребности именно рифмовать литературно. Скорее, было состояние внутреннего ритма и внутренней музыки. Сейчас, когда я смотрю на эти ранние стихи, ну, первое было у меня такое ощущение, что мне было даже как-то немножко стыдно. Потом я поняла, что не надо стесняться того, что происходит. Ведь ребенок не стесняется того, что он ребенок. Он вырастает и потом развивается, становится взрослым. Наверное, точно так же и с писательством. Был какой-то период, когда я искала и свою рифму, и свои формы. А потом просто пришло понимание, как мне с этим быть, потому что есть у меня ощущение, сейчас оно есть, и я благодарю за это Всевышнего, мир, за то, что мне дали этот удивительный инструмент преобразования себя. Но почему я здесь, почему я об этом говорю, почему я публикуюсь? И мне очень хочется, чтобы все почувствовали, что этот инструмент есть у каждого из нас, каждому человеку дана способность творить словом. Даже если человек не складывает рифмы, не слышит этой музыки языка, но проза доступна нам всем. И ну, все знают пользу дневника, это общее место, об этом много говорилось. Но я хочу сказать, чем отличается то, что я делаю от ведения дневника. Сначала я действительно фиксировала свое состояние, свою ситуацию, писала, что я чувствую, что меня беспокоит, заботит, что мне хочется поменять. Я просто записывала эти свои состояния, причем было такое ощущение, что вот этот процесс, он какой-то нескончаемый. Я даже на каком-то этапе стала от него уставать, спать не могу. То есть все время в голове рифмуются слова, все время то, что я живу, отображается в потоке слов. Потом моя подруга и мой мастер сказала мне: это же твой поток, ты хозяйка своей жизни, будь хозяйкой своего потока. Я сначала ее не очень поняла, потому что думаю, ну как, это же такая махина, то состояние, в которое входишь, кажется, оно совершенно безбрежное. Как можно управлять океаном, как это можно вообще ввести в какое-то собственное русло. Оказалось, можно, если задаться этой целью. И сейчас я уже могу прекратить процесс, я могу прерваться, я могу продолжать. Я могу начать с любого места. Не всегда мне это бывает легко, потому что иногда очень сильно сильные чувства, мысли иногда сильнее меня оказываются. И все же я могу сказать, что сейчас я во многом чувствую себя хозяйкой этого словесного потока, словесной реки, в которую я по своему собственному желанию могу погрузиться, могу вынырнуть. Ну вот, не знаю, о себе ли это было, но, наверное, о том, что я чувствую, как я пишу. Ну, это был хороший такой небольшой экскурс. Но вот второй вопрос у меня такой по поводу стихов. Что послужило началом писать стихи именно на тему проживания буквиц, рун Дашбога и образов богов? С богами было очень интересно, потому что, ну, я не знаю, может быть, есть такие люди, которые, ну, наверняка есть люди, которые родились уже, зная весь этот пантеон славянских богов, будучи с ними в полном контакте. У меня было не так. По рождению я воспитана скорее, ну, может быть, в атеистической, ну, скажем так, в христианской традиции, не в оцеркуленной, но все равно идеология христианства во многом присутствовала, потому что я очень люблю искусство, живопись, музыку, литературу, а там, конечно, эти образы христианские, они очень сильно присутствуют. И когда произошло мое знакомство с Кругалетом, оказалось очень интересно. Сначала пришли стихи славления Кругалета, вот перед тем, как ложиться спать, вдруг у меня пошли вот эти вот стихи. А на следующий день ко мне пришло знакомство с Кругалетом, с богами, и я себе задала вопрос, ну, просто было, где я и где Кругалет, о чем это мне, что это мне рассказывает, почему вдруг ко мне стала приходить эта информация, и как мне ее вообще прожить, что мне с ней делать. Ну и поскольку уже на тот момент у меня был этот инструмент стихосложения, я поняла, что мне, видимо, имеет смысл попробовать это прожить через стихи. И я стала писать свои образы богов, как я их вижу, через стихи. Когда начинаешь писать стихи, там очень интересно. Мне даже иногда это трудно бывает объяснить. То есть сначала ты не знаешь, что тебе придет. Иногда знаешь, а иногда вообще не знаешь. То есть я очень часто записываю первую фразу и оставляю. А потом вот на эту первую фразу ложится целое стихотворение или там целый рассказ, сказка. Мне главное зафиксировать начало, ухватить эту историю в пространстве и заякорить, скажем так. С богами я, когда стала их писать, я, конечно, ощутила эту архетипическую природу этого феномена, этих энергий. И поскольку я уже на тот момент была знакома и с греческой мифологией, и с индийской, я начала видеть единение этих энергий с теми энергиями, которые выражаются в других мироощущениях, других народов, я увидела это единение, я поняла, что это то, что в каждом из нас живо, как некий архетип, и я могу через образы богов прожить свои высшие составляющие, то, что происходит во мне, увидеть те состояния, которые бывают у каждого человека. Но поскольку мы люди земные, природа божественного кажется нам подчас отдаленной от нас. Где-то нам кажется, что боги находятся далеко, они в каких-то других мирах. А здесь я почувствовала, что все это во мне, это мои составляющие. Весь круголет, весь пантеон славянский, он находится во мне. Почему мне это так откликнулось? Ну, возможно, потому что это мой язык, это те образы, которые знакомы с детства, знакомы через школу, уроки истории, то есть это родное. Если греческая, индийская мифология пришла ко мне через какие-то источники, но она не нашла такого отклика в сердце, какой получил круголет. И эти боги стали для меня родными. Я почувствовала, что это родное, это близкое мне, на это откликаются душа, струны моей души. И тогда, когда я увидела это единение, я стала разговаривать, стала писать, обращаясь к богам, стала их видеть. Ведь на самом деле, когда мы пишем, ну, во всяком случае, у меня так это происходит, начинаешь писать, начинаешь складывать какое-то стихотворение, и образ становится объемным, он становится многомерным, он становится живым. Потом ты понимаешь, что он прорастает в тебе. У него во мне очень глубокие корни, которые пронизывают все мои жизни. И вот это вот через стихи очень сильно ощущается. Когда относительно недавно случилась пандемия, я оказалась далеко от дома, и мне было очень трудно. Все мои родичи были в карантине, а я оказалась у друзей и переживала за них. И знаете, что мне помогло? Я слушала Андрея Ивашко, как он рассказывал об архетипической природе наших славянских богов, и я решила прожить именно с этой стороны природу каждого бога по-своему. Я вспомнила о том, что у каждого нашего славянского бога есть свой чертог, и кроме Дживы, да, там везде, где Дева, там везде животные. И я решила рисовать этих животных, которые обозначают чертоги. И когда я стала их рисовать, рисуешь глаз, и такое впечатление, что ты входишь в суть этого существа, в само существо. И стали у меня рождаться истории. Я стала проживать качество Бога через истории. Мне было интересно прожить в себе эти качества. И родился цикл уже прозаических историй, которые я назвала «Чертоги», цикл из 16 рассказов таких историй, 16 рисунков. И вот этот цикл войдет в мою следующую книгу «Круговорот жизни». И я хочу сказать, что боги и их энергии помогли мне быть в равновесии в это непростое для меня время. Они меня привели в состояние гармонии. Я была с ними в постоянном контакте, в постоянном разговоре и в постоянном проживании. Это оказалось удивительно умиротворяюще. И мне кажется, что это выстраивало все пространство не только мое, но и моей семьи, моих родных. У меня было ощущение, моя дочка-врач, она сказала мне: «Мама, ты ничем нам не можешь помочь, приедешь или останешься». Но мне кажется, я так чувствовала, перестроению пространства мне видится, что боги помогали. Вот такое у меня было ощущение. Благодарю, Мария. И раз мы коснулись стихов, очень так образно вы рассказывали сейчас. И раз уж мы коснулись стихов, может быть, прочтете нам одно из ваших стихотворений. И если можно, в начале, чтобы полностью, так сказать, получить образ этого стиха, раскрыть нам, как оно родилось. Как родилось, как рождаются стихи. Ахматова сказала: когда бы знали, из какого ссора рождаются стихи. Кажется, так было у нее. Попробуем. Вы знаете, я выбрала стихотворение, которое мне самой очень дорого, потому что, мне кажется, оно очень емко отражает то, как я представляю мир и как я его чувствую. Если отвечать на ваш вопрос о себе, мне кажется, что это стихотворение как раз и говорит обо мне, о моем восприятии мира. И называется оно «Мы придумали». Мы сами придумали время, чтоб в пространстве крылом зацепиться, чтоб ногою чувствовать стремя, когда жизни летит кобылица. Мы решили отсчитывать вехи и раздумывать, сколько осталось. Мера времени — Бога доспехи, способ выразить в космосе малость. Все условно, года и столетия — это мы себе путь размечаем. Пережитых чувств междометия среди звездных пыли размещаем. Называем предметы, поступки, все, что видим, обозначаем. Словно из капитанской рубки кораблем судьбы управляем. Волны наших определений, наложившись, звук мира рождают. Слова всех земных поколений природы и вещей окружают. Даже тело нашего клетки есть рисунок в структуре пространства. Лишь души путевые заметки, временный знак постоянства. Если честно, не помню, как родилось это стихотворение. Сейчас прочту небольшое другое. То помню, потому что дочка мне прислала фразу из Вольтера. Я когда прочла: «Случайностей не существует, все на этом свете – либо испытание, либо наказание, либо награда, либо предвестие». Это слова Вольтера. И когда я это прочла, Я подумала о том, что мы сами называем, даем определение, даем слово, а слово рождает образ всему, что с нами происходит. И мне хотелось ответить и дочке, и Вольтеру, и в каком-то смысле себе. Вольтер, ты мудр, с этим никто не спорит, и не стремлюсь тебе я возразить, но лишь добавить, все во благо происходит, и мы решаем, каким словом наградить. Даем название всем событиям, поступкам, случившемуся, вешаем ярлык. Все ж эфемерно в этом мире хрупком, но слово — сила и велик язык. И от того, как мы события называем, то наказанием, то уроком, то добром, мы соответственные чувства ощущаем, тем разрушая или строя духа дом. Все не случайно, я с тобой согласна, все правильно. И более того, душе все это изначально ясно, и ей самою все предрешено. А мы стенаем от непонимания, страдания заглушают глаз небес. Так будем слышать верные названия и творить словом чудом из чудес. Вот такие строки у меня родились на слова великого мудреца, и мне хотелось сказать себе, что жизнь моя и не испытание, и не наказание, и даже не награда, и не предвестие. Она просто жизнь. Она тот великий дар, который дается нам всем, чтобы мы здесь, на земле, ощутили себя, ну, практически всем. Практически всем. И вот из этого состояния изобилия этого мира я стараюсь писать свои стихи, потому что изначально я помню, что мне хотелось минус перевести в плюс, а потом я поняла, что когда я уже вижу плюс, когда уже я довольна тем, что у меня происходит, когда я уже благодарю за то, что есть, я уже в плюсе. Вот из этого состояния, когда уже все есть, еще что-то создать, вот это и есть расширение Бога. Вот это и есть действительно развитие, потому что нам кажется, что беды, потери, болезни – это негатив. Ну, конечно, мы привыкли так думать, но с точки зрения Вселенной нет ни плюса, ни минуса. Все для чего-то. И вот понять, для чего это, и помогают стихи, и помогают найти в том, что происходит, именно ту путеводную нить, ту палочку-выручалочку, о которой говорят сказки, о которых столько написано. Ну вот, наверное, вот так. Благодарю, Мария, очень красивые стихи. Я думаю, что слушатели и зрители, которые будут слушать этот эфир в будущем, и сейчас, которые находятся в живом эфире, действительно почувствовали какую-то глубокую образность, глубокую философию в этих стихах. Но вот, насколько я знаю, я ознакомился, конечно, не глубоко, но вы ведь пишете не только стихи, но и прозу. Вот интересно, в каком стиле больше вам ближе писать и на какие темы в основном вам близки и вы пишете? Алексей, я поняла вопрос, Алексей. Первая прозаическая история у меня получилась, когда я писала сказку для детей о рождении души. Сказ о рождении души для взрослых у меня родился в стихах, а вот для детей я решила почему-то написать сказку. И называется она «Лучик». Она есть в первых моих книжках. И мне самой очень это понравилось. Почему рождаются стихи или проза, честно говоря, ответить не могу. Все, что происходит у меня в писательстве, все для меня тайна. И если мы говорим о магии слова, так вот для меня вот это магический процесс, таинственный процесс. И вот эту тайну я пробую разгадать, но каждый раз это для меня заново и каждый раз по-другому. Тематика тех историй, которые у меня рождаются, очень разная. Может, это и сказки, это, ну, сказки больше для взрослых, хотя есть и для детей. Мои друзья, знакомые своим деткам читали и сказали, что детям это понятно, интересно. Но больше, конечно, они адресованы взрослым. Сказок не очень много. Есть совершенно фантастические истории. Их не назовешь сказками. Не то, что сейчас называют фэнтези, но они фантастические, конечно, фантастические истории. Есть даже ужасные истории, что вообще мне совершенно не свойственно. Я не люблю ужастики. Но вот пару-троечку историй я, наверное, могла бы назвать действительно жуденькими такими. Почему они у меня родились? Было ощущение вот это, ощущение происходящего в мире, и вот я это так описала. Истории, которые описывают ситуацию с кем-то из моих знакомых. У меня есть такая особенность. Я когда общаюсь с человеком, и он мне что-то рассказывает, иногда так бывает, что у меня начинают идти какие-то, я не могу сказать, что картинки, история какая-то происходит, как будто я что-то читаю в пространстве этого человека. И если это меня трогает, значит, это касается меня. И я записываю эту историю. Но самое интересное, что история оказывается совершенно другая. Не та, которая происходила с человеком, а вот то, что пришло мне, скорее всего, мое мироощущение, которое родилось из общения с этим человеком. Часто это бывает прямо такая жизненная ситуация, ответ на вопрос. Мои ученики иногда рассказывают мне какие-то свои жизненные истории. Они мне интересны, и я беру их за основу своей какой-то истории, но, конечно, меняю имена. Более того, сюжет только напоминает то, что рассказывают мне люди. У меня рождается совершенно другая история. Но в этих историях иногда бывает ответ на те вопросы, которые рождает вот эта ситуация, и ставит перед человеком. Иногда даже бывают способы решения каких-то задач. Все очень по-разному, очень по-разному. Иногда я решаю свои состояния, бывают тяжелые состояния, которые мне нужны, жизненные какие-то истории моей жизни, которые мне хочется не просто поменять, а мне хочется, чтобы в пространстве родилось другое прочтение той ситуации, которая есть у меня в жизни. И я чувствую, что после того, как история написана, это пространство меняется. Я прямо это вижу. У меня внутренне рождается совершенно другое ощущение того, что есть в моей жизни. Собственно говоря, в этом и состоит магия. Не уговорить себя, что вот это плохо, а я вот уговорю себя, что это хорошо. Нет, у меня не так. Я говорю себе, это так. Мне хочется, чтобы было эдак. И я описываю это эдак, я в пространстве рождаю новый образ ситуации и отправляю это как некий посыл трансформационный. Пушкин же сказал, что нам неизвестно, как наше слово отзовется. И я думаю, что мы действительно не все знаем про это. Более того, все происходит очень нелинейно. Иногда бывает, напишешь, и изменения происходят вокруг очень быстро, настолько стремительно. А иногда что-то происходит через годы. И я бываю так удивлена, думаю, боже мой, я об этом писала так давно. Мне хотелось, чтобы поменялось мое ощущение. И вдруг проходит лет 5, и я вижу, что да, оно поменялось. Может быть, не совсем точно так, как я описала. Иногда лучше, иногда по-другому, но поменялось. Поэтому мне кажется, что слово, особенно написанное слово, это инструмент рождения образа своей жизни, своего пространства. Собственно, для меня это сейчас так. Сейчас для меня письменное слово, написанное слово – это те мои письмена в хрониках Макоши, которые мне хочется заикарить в пространстве моей жизни, а значит, общем жизненном пространстве. В пространстве рода моего, в пространстве моих друзей, знакомых, в пространстве той природы, в которой я нахожусь, в пространстве города. Ведь это не просто я пишу, я разговариваю с духом города, с духом леса, я разговариваю со своим садом, я разговариваю с деревьями, с цветами в саду, с временами года. Я пишу и разговариваю с энергиями, стихией, практически совсем-совсем сущим. это дает мне возможность одухотворять все вокруг меня, все становится Богом, потому что каждый раз это разговор с Богом, и поэтому тематика может быть самая различная. Если позволите, Алексей, я прочту маленький рассказ. Его выбрала одна из представительниц Народного радио. Он ей показался интересным. Ну и я положилась на ее мнение, потому что мне они все как дети родные. Если позволите, я прочту. Да, конечно. Еще я хочу напомнить нашим слушателям и зрителям, что с творчеством Марии можно ознакомиться также на нашем сайте slavradio.org. Там она также публикует свои стихи и рассказы, помимо ее телеграм-канала. Ну, я думаю, что да, давайте, наверное, небольшой рассказик прочитаем, а потом дальше вот по вопросикам пробежимся. Рассказ называется «Обряд». Неудобно. Двинуться невозможно. Сверху земля. Ее тяжесть давит на живот. И я дышу особенно сосредоточенно. Пробую пошевелить пальцами, поёрзать спиной. Микродвижение не приносит облегчения. По лицу струится пот. В глазах непроливающиеся слезы. Одна радость. Над лицом завеса, закрывающая прямые лучи солнца. К носу ползет муравей. Пробую его сдуть. Удается, когда он уже у самой ноздри, собираясь вползти. Облизываю соленые губы и чувствую второго муравья, ползущего к глазу. Напрягаюсь, дую, удача. Муравей исчез. Но того, который кусает меня около подбородка, под землей сдуть нет никакой возможности. И мне приходится с этим согласиться и постараться привыкнуть к неприятному ощущению. Все это отвлекает. Отвлекает от главного, от моего единения с землей. Оказывается, мне проще представлять, что я в ней, и тогда мое сознание легко сливается с ней. Когда же мое тело в ней, оно не может расслабиться. А это значит, что и мое тело ее напрягает, не давая расслабиться. Я в ней, словно сознание, заключенное в теле. Как же тесно моему духу, как он стремится на волю. И телу, ему тоже надо соответствовать этому устремлению, иначе оно станет темницей духа. Я спрашиваю матушку, каково ей? Слушаю ее дыхание. Внутри слышен мерный гул. Он пронизывает все мое тело. Проваливаюсь в забытие. Капсула. Внутри гелеобразный раствор. В нем плаваешь, как в невесомости. Он питает через кожу. Вокруг только бледно-радужное свечение. Покой. Время течет очень медленно. Спать. Открываю глаза. Кажется, солнце светит чуть больше сбоку. Возможно, прошло четверть часа. Кажется, все очень долго. Я хочу выдержать. Я могу выдержать. Все же могут. Мне же доверили. Значит, и я могу. Внутри поднимается это я, боящаяся не справиться, не оправдать доверие, подвести. Какая чушь! О чем я думаю? Разве не бывало тебе труднее? А другим? Это же пустяки. Голова начинает болеть, словно от мисков внутрь сверлят невидимым сверлом. Тоже и в правой лопатке. Я знаю, это земля. Начала свою целительную работу, свою правку. Погружаюсь в боль, ищу в ней смысл. Через боль снова проваливаюсь. Капсула периодически начинает трансформационные процессы в теле. Боли я не чувствую, но ощущение, что в отдельных органах проводится работа. Ощущаю тепло, иногда разноцветное свечение в разных частях тела. Я не просыпаюсь, но осознаю эту работу капсулы. И еще звук. По телу идут разные вибрации. Приятность их может варьироваться. Кажется, я уже больше не могу. Однако понимаю, что никто меня не заставляет. Это мой выбор. Приходить сюда каждый год в дни летнего солнцестояния и соединяться с землей. Женщины приходят на это место и, как дети на пляже, закапываются в песок, закапываются в землю, как делали все мои предки по женской линии, мамы, бабушки и прабабушки. Подобно Сити, они уходят в землю, соединяются с ее природой и символически рождаются вновь. Каждый год, будучи в земле, проваливаясь в небытие, я вижу себя в этой волшебной капсуле. Вижу множество таких капсул, где люди проходят процесс адаптации к новой земле, на которую они прибыли. Странная связь ощущается внутри с этим видением, будто от меня сейчас зависит успешность их адаптации там, в далеком прошлом. И надо еще чуть-чуть продержаться. Я решаю побыть в земле еще немного. Закрываю глаза. Еще пару минут я могу продержаться. Там будет видно. Удивительно. Хочется выйти и одновременно не хочется. Кажется, я начинаю находить определенное удовольствие в этом неудобстве. Так человек привыкает к любой ситуации и начинает жить в тех условиях, которые поставлены. Поэтому мы и проходим этот обряд. Мы вновь и вновь проживаем наше привыкание, нашу адаптацию к нашей новой земле. Мы вспоминаем, восстанавливаем нашу звездную память. Я решаю возвращаться и начинаю себя поднимать из земли. Медленно, очень медленно я снова из нее рождаюсь. Рождаюсь из ее элементов. Она выстраивает мое физическое тело. С каждым годом, с каждым обрядом погружение вглубь земли. Я все ближе и ближе к истоку, с которого все начиналось. А может быть, начнется. Ведь там, внутри земли, время течет в обратном направлении. Вот такой рассказ. Я описала свой личный опыт, но, конечно, многое тут по-другому. Многое по-другому. Ну вот сразу вопрос по поводу рассказа. Да? Откуда вы черпаете силы для написания ваших произведений? Вот, ну, вот конкретно, может быть, этого? Вы знаете, мне немножко странно слышать этот вопрос, потому что силы я черпаю из написания. Когда я начинаю писать, это удивительно животворный процесс. Это же творчество. А творчество – это самый животворный процесс, который я знаю. Самый оздоравливающий, самый радостный, самый духовный. Потому что испытываешь именно вдохновение, вдыхаешь новое, а новое – это Бог. То есть ты расширяешь Бога. Это удивительное состояние. Я очень люблю, очень благодарна миру за то, что вот мне это дано. И... Знаете, мне бы очень хотелось, чтобы... Бывают, потому что периоды, когда я не пишу, а бывает, пишу очень много. И мне очень хочется, чтобы вот это состояние было во мне. Мне хочется его... Я его берегу. Я его берегу. Я ему благодарна. И верю, что это поток вечный, безбрежный, всемирный. Поэтому он только дает силы. Сила приходит от самого процесса. Поэтому я и говорю о магии слова и об изменении жизни через магию слова, потому что это дает силы, это дает энергию, это дает понимание себя и мира, это дает творение, это дает преобразование. По сути, это дает все. Благодарю. Благодарю за ответ. И вот еще, насколько я знаю, и также упоминалось в нашем разговоре, что вы пишете сказки. О чем ваши сказки? И как вот именно детские сказки, они могут помочь детям знакомиться с нашим миром? Микрофончик. Простите. Если говорить о детских, именно детских сказках, то у меня их сравнительно немного, я уже говорила об этом. Вот одна сказка была о рождении души. Ну, сказать, как это помогает, мне кажется, что, так я чувствую, что если ребенок услышит такую сказку или прочтет, и она найдет в нем отклик, то даже, может быть, он и не поймет какие-то вещи, но он их почувствует. А я глубоко верю, что чувство выше понимания, потому что чувствилище, душа наша, она сама все расскажет, она найдет способ в мире объяснить, как и что. Поэтому вот эту сказку моя цель была написать для детей, чтобы дети услышали свою душу. Они прожили через эту сказку ее рождение, и чтобы она у них проснулась, ожила, вспомнила, где-то, может быть, начала свой разговор с ребенком. Когда я, вот опять же, написала сказку «Иммунитет», ну, слово иностранное, во время вот наших переживаний с пандемией, опять же, слово это было у всех на устах, и мне хотелось, чтобы каждый человек понимал, что иммунитет – это сила его духа, которая живет в теле и которая, по сути, и помогает телу пройти те жизненные ситуации, в которые оно попадает, в которые душа его определила, это тело. И мне хотелось, чтобы каждый человек сумел взаимодействовать с этой своей духовной составляющей, которую наука назвала иммунитет. И дети же слышат это слово, они его слышат очень-очень рано. А понимание, что это такое, ведь его уже как руками не пощупаешь. Что это, как с ним. И вот я решила написать такую сказку «Иммунитет», в которой и рассказывается о том, в сказочной форме, как взаимодействовать со своим иммунитетом. Другие сказки, как я уже говорила, скорее обращены ко взрослым, но обращены-то они ко взрослым, но детям они тоже, как мне кажется, понятны. Другое дело, вот две у меня сказки «Педалина, королева гномов» и «Педалина и волшебное озеро», они родились от общения с моими подругами, которые, ну, с которыми мы встречаемся на наших духовных практиках. И вот от этого общения родились эти сказки. Они рассказывают про то, как человеку понять себя, про то, что каждый из нас – это просто отражение этого мира, и все, с чем мы встречаемся, рассказывает нам о нас же. Как вот это видеть? Мне кажется, что те сказки, которые у меня получились, они об этом. На Байкале родились две сказки. Вот одна, вот вторая сказка про Педалину и «Стрела времени». Там о том, как в природе происходит наши изменения, как отражается в природе наша жизнь и прошлое, и нынешнее, как это может быть? Ну, наверное, вот так отвечу. Хорошо. Есть еще вот такой у меня вопрос. Какие образы медитации вы создаете? И если такие образы есть, возможно ли какой-то пример? Я выбрала, поскольку я видела этот вопрос заранее, я выбрала два стихотворения, хотя много стихов родилось как отражение неких медитаций, и я их предлагаю моим читателям как один из вариантов проживания своих внутренних состояний медитативных. Мне хотелось, мои бабушка с дедушкой по маме не дожили до моего рождения, я их никогда не видела. А мне хотелось с ними пообщаться. И я решила это сделать через стихи. Когда я начала писать эти стихи, я это все начала видеть, вот прямо видеть своих дедов. Более того, когда вот в этот Новый год пришли дети, внуки, а у меня сын и дочка, и четверо внуков, две внучки, два внука, не пришли, приходил Дед Мороз. Ну и как всегда, Дед Мороз, почитайте стихи, дети читают стихи, и вдруг Дед Мороз обращается ко мне. Говорит, бабушка, вот и вы почитайте стихи. Я растерялась, я совершенно не была готова. Как я уже сказала, стихов никаких наизусть не помню, хотя их очень люблю. Читаю стихи, обожаю классику. Но тем не менее, и дочка мне говорит, а ты прочитай что-то из своего. Я еще больше растерялась. И вот открылось мне вот это стихотворение, которое я сейчас вам прочту, и я понимаю, что был в том глубокий смысл, что я его тогда прочла, именно потому, что мне хотелось познакомить моих дедушку с бабушкой с моими детьми и с моими внуками. И когда я прочитала эти стихи в присутствии моих детей и моих внуков, знаете, ну я заплакала. Настолько это для меня было глубокое ощущение. Это действительно было медитативное состояние. Называется это стихотворение «Деды». Я сегодня ходила к дедам познакомиться и обняться. Ведь пройти было нужно годам, чтоб решилась я с ними встречаться. Вот я вижу, как мама кладет меня бабушке на ладони. За плечом ее дед мой встает с головою в приветном поклоне. Дорогие, родные мои, расскажите о вашей заботе. Чем могу я помочь вам с земли в вашей тонкой душевной работе? Как приятен мне душ ваших свет, его нежное прикосновение через толщу всех прожитых лет, оно как ветерка дуновенья. Вот на руки детей к вам кладу, чтоб вы им колыбельные спели, и познали они красоту песен тех, что вы спеть не успели. Много нас к вам сегодня пришло, ваши правнуки смотрят с улыбкой, пусть прощение им будет дано за все то, что считалось ошибкой. Я прошу вас благословить в поколениях радость познания, внуков, правнуков научить доброте и пути созидания. Пусть, качаясь у вас на руках, все потомки объединятся. Укрепится пусть род наш в веках. Деды, бабушки снова родятся. Вот такое вот стихотворение. И еще я хотела прочитать стихотворение. Оно тоже является результатом медитации, потому что, ну, в славянских кругах особенно очень много говорят об Асгарде, да, и Асгардское училище очень много внесло в творческий процесс сотворения и укрепления, одухотворения нашего славянского мира. И это был, по-моему, сон это был. Я увидела некие картинки, и потом вот родилось вот это стихотворение. Называется оно «Асгард». «Асгард мой, храм прекрасный, хрустальный, священный, град, струящий на землю небес благодать. Каждый малый цветок здесь любовью твоей вдохновленный, чтоб людей красотою своей одарять. Асгард мой на земле, я с любовью тебя создавала, возводила дворцы, открывала межмирья врата, но в какой-то момент связь с собою на миг потеряла, и ты скрылся из глаз, и настали зимы времена. Что же вижу теперь? Лишь волшебного храма руины, отголоски времен сотворения вселенской мечты. Асгард мой, мне приснились твои паладины. Пробил час возродить город чудный во благо земли. Чуть закрою глаза, и ты вновь над моей головою. Наша связь вековая в душе, как и прежде, жива. Асгард мой, на тебя свое сердце настрою, чтобы вновь ощутить в себе силы и свет божества. Асгард мой, вдохновение мое и подмога, луч, ведущий во тьме, чтоб идущим не сбиться с пути, ты всегда надо мной, и с тобою легка мне дорога. Образ высших богов пусть воскреснет в земном бытии. Благодарю, Мария. Очень красивые стихи, заставляют задуматься и погрузиться в эти образы. Ну вот следующий вопрос такой: что вам дает писательство и как оно вам помогает в жизни? Я уже отчасти ответила на этот вопрос. Писательство мне дает себя. Писательство мне дает весь мир, потому что, когда я пишу, я разговариваю с миром, я уже говорила, с Богом, и говорю я о себе. На самом деле, у меня даже стихи об этом есть. Каждый человек, он все равно говорит только о себе. Ему кажется, что он говорит о ком-то, он говорит о себе. Другое дело, интересно ему самому то, что он говорит, или неинтересно? Мне интересно то, что со мной происходит. Вот писательство для меня это расширение моих интересов, это расширение моих возможностей, это расширение того мира, в котором я живу, его многомерность. Я вне времени, когда я пишу, я становлюсь временем, я с ним в гармонии со временем. Мне интересно, легко, и я, когда я пишу, я могу ощутить то, что мы не можем пощупать. Все то нематериальное, что есть в мире, становится доступным через слово. Поэтому я и называю это магией, поэтому я считаю, что это изменяет жизнь, потому что мы становимся многомерными существами, мы становимся существами во времени, не только вот этой нашей жизни, не только того, что нами обозримо и осознаваемо, а в том, что может быть, даже вне времени, вне пространства, вне времени, вне этой понятной материальной жизни. И, как я уже говорила, стихи, писательство дают возможность осознать вот эти неосязаемые структуры, их именно почувствовать, прожить. Собственно, когда я писала буквицы и руны, даже боговые, я очень глубоко ощутила этот процесс, потому что буквицы и руны – это символьный ряд. Символ – это, по сути, портал пространства. Причем портал этот может быть многомерным, многовариантным. И когда ты пишешь, вот ты это видишь, образ становится объемным, ощутимым, осязаемым. Я вот себе сейчас позволю прочитать стихотворение «Руна», «Дождьбогова руна», она называется «Корень», это руна. «Как глубоко во тьму войти, как глубоко во мглу войти, во тьму непознанного можно, слепому много не пройти, он двигается осторожно. Зачем, когда упали мы, нам боль дается? Для спасения, как солнце луч среди зимы, сигнал для нового рождения, как в землю бросили зерно, чтоб в темноте ее глубокой оно наверх пути нашло и рожью выросло высокой. Так человек, не зная сам в пучину жизни, погружаясь, среди невзгод ее и драм, себя найдет, преображаясь. Что там в полнейшей темноте стремить нас к свету продолжает? И, будучи на самом дне, нам он толкнуться помогает, то корень наш среди ветров, штормов и нестерпимые стужи нас держат крепко, как засов, чтобы там не было наружи. Мы можем выстоять всегда, когда мы корни ощущаем. Пусть ни погоды, холода, мы только глубже их пускаем. Пускай там тьма, нам хватит сил жизнь сохранить в земных глубинах, богов поднять из их могил, в хрустальных склепах на вершинах. Укорененность, связь с родами, с небесным родом и земным. Есть то, что движет всеми нами через века студенных зим. Наш корень, как обог рекущий, есть наша суть здесь на земле. Коль человеку лишь присущий, лик Бога носим на челе. Я прочитала эти стихи, чтобы показать, как символ рождает через писательство во мне и в каждом человеке, который захочет это сделать, рождает понимание, ощущение того, что в человеке есть, что в нем заложено. Ведь буквицы, руны, боги – это через них мы выходим к себе, к своим энергиям, к своему духовному, высшему «я», к себе, тому, которого хочется или которую хочется познать. Вот что такое для меня писательство. Ну, мы постепенно приближаемся к завершению нашей первой части. Еще есть парочку вопросов. Один из вопросов вытекает из всего того, что, о чем мы говорили ранее. Получается, что вы меняете свою реальность с помощью слов, вот, творчества, прозы, стихов. Вы знаете, я думаю, что реальность меняется. Меняется реальность, потому что меняюсь я с помощью того, что я пишу. Изменяюсь я сама, и изменяется мое восприятие реальности. Ведь то, что с нами, то, что нам кажется, видится нашей реальностью, как мне представляется, это наше видение того, что вокруг нас. И когда это видение меняется, то для нас меняется эта реальность. Я так это понимаю. Стол не перестает быть столом от того, что я о нем написала. Но он может стать для меня столом, за которым собираются моя родня, столом, который сделал мой муж, в который он вложил душу, столом, в котором дерево, отполированное дерево и дерево, с которым я разговариваю. И каждый раз, когда я сажусь за этот стол, это уже не просто место, куда я ставлю пищу, за которой я сажусь, а это существо, которое мне рассказывает о моей жизни. И значит, уже жизнь моя и реальность моя меняется. Хорошо. И заключительный вопрос такой. Расскажите о ваших книгах, какие вышли, какие, может быть, еще будущие будут, и где их можно приобрести? Ну, оказалось, что я не очень такой человек, готовый к распространению своих книг. Но, тем не менее, я делала презентации, когда мне помогла, мама еще была жива, материально помогла. Я тогда напечатала деньги наши родовые, первые три книжки. Это «Кружево света», «Голос рода» и «Золотое руно». К сожалению, так сложилось, что у меня здесь с собой нету никаких книжечек, но я вот организаторам эфира предложила обложечки двух книг, вот то, что у меня были, фотографии. Эти книги, ну как приобрести, можно мне написать на почту, я высылаю книги. Вот люди, которые хотели, кто писал мне, даже вот и со Славянского радио писали. Я высылала, кому-то дарила, кто-то по душе мне какое-то вознаграждение отсылал. Ну, у этих книг и есть определенная себестоимость. Короче говоря, мне можно написать на почту, книги я высылаю почтой. Это вот эти три книжки, которые я назвала. Две книги «Кружево света» и «Голос рода» – это две книги стихов. И «Золотое руно» – «Золотого руна» уже совсем мало осталось. Это я писала образы богов Круголета, светлую сторону буквиц и дождбоговые руны. Вот эта книга поэтому называется «Золотое руно». Я эту книгу переиздаю сейчас, потому что какое-то время назад я написала, проживала теневую сторону буквиц. И поскольку уже книжечек мало осталось, я решила просто теневую сторону добавить в первое издание «Золотого руна». Будет второе издание уже с теневой стороной. И книга также и будет называться «Золотое руно». С той же обложкой выйдет просто в вот второе издание. Но там будет уже теневая сторона буквиц. И будет там буквичная молитва, которую я написала. Готовы уже. Вот эта вот книга, второе издание, еще вот в работе, поскольку муж мой мне помогает с дизайном. Есть вещи на компьютере, которые я, к сожалению, не могу, не умею делать, а он умеет. И вот с обложками где-то он берет там мои рисунки, где-то нет. С обложками он помогает и с оформлением. Вот «Золотое руно» немножко там сложности есть, потому что буквица и там другой алфавит. В общем, работа с буквицей в печатном варианте немножко осложнена. Вот, то есть там нужно больше работы. Готовы уже в электронном виде две другие книжки. Это «Ткань времени». Вот обложечку я попрошу Алексея представить. И «Круговорот жизни» – это книга прозы. Это вот сказки, рассказы, на обложке мой рисунок. Ну и все книжки, они, естественно, будут оформлены моими рисунками. Я не художник, я просто это очень люблю. Мне нравится это делать. Для меня это медитативный процесс. И не будьте строги. Это такие детские рисунки, но они сделаны от души и очень меня радуют. И я решила, что лучше оформить книгу своими рисунками, чем чужими иллюстрациями. Ну вот, наверное, так. Есть еще какое-то время назад уже, да, уже где-то полгодика, может быть, больше, я приглашаю всех в мой телеграм-канал, он публичный, Мария Боброва Сокровенная. Я там размещаю свои стихи, прозу, там фотографии, но не моей физиономии, а фотографии природы или какие-то мои путешествия, что-то, что мне понравилось, и рисунки, опять же рисунки. И там можно познакомиться с тем, что я делаю, и откликнуться, рассказать о ваших впечатлениях. Ну, надо сказать, что не очень много люди пишут, но когда я с ними общаюсь в другой обстановке, говорят, что читают. Ну, хорошо. Ну, вот так вот это. Благодарю, благодарю, Мария. Очень интересный у нас такой творческо-поэтическо-прозаичный получился вечер сегодня. У меня все вопросы основные закончились, которые я запланировал, поэтому предлагаю после небольшой отбивочки нам сейчас перейти ко второй части и ответить на вопросы наших слушателей и зрителей. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Кто-то успел, может быть, даже в момент нашей отбивки сбегать и хлебнуть глоток чаю. Напомню, что тема нашего эфира – «Как изменить свою жизнь магией слова». В студии у нас Мария Боброва. И за время нашего обсуждения набрались вопросы. И первый вопрос задает Ольга Алексеевна. «Это правда, что свои желания надо записывать, чтобы они сбывались?» Вот такой вопрос. Ольга Алексеевна, спасибо за вопрос. Здравствуйте. Ну, я сейчас начну с того, что знают все, да? Бойтесь своих желаний, они исполняются. О чем я хочу сказать? Что желание – вещь прекрасная. И у меня тоже есть стихи об этом. Единственное, что хочется помнить, ну, я стараюсь помнить, что все желания должны быть экологичны. Поэтому, когда мы фиксируем свое желание, а записывание желания, мне кажется, имеет смысл помнить о том, что написание – это уже начало процесса материализации. Поэтому записывать очень хорошо. Главное – знать, что ты хочешь. Вот это очень важно, потому что мы очень часто плохо осознаем свои желания. Но если желание действительно экологичное, жизненно важное для нас, действительно для нас сущностно важно, чтобы оно осуществилось, то записывать его я бы стала. Более того, я бы убрала всякие негативные частички. Не, никогда. Ну, собственно, я говорю сейчас о вещах, о которых все знают. И когда вы записали это желание, не привязывайтесь к нему, отпустите его. Отпустите, я не знаю, ну, кто-то сжигает там водичку, ну, у всех свои магические обряды, каждый сам уже решает. Есть, я знаю, люди даже что-то там съедают. Ну, не знаю, я такого не делаю. все мои желания в том, что я пишу. Поэтому пишите, пишите. Главное, будьте добры к этому миру. И когда вы пишете, вот очень-очень-очень важно, чтобы вы были добры, чтобы вы были гуманны и понимали, что процесс уже начался, уже магия слова начала работать. Поэтому осуществляйте свои желания с помощью слова, пусть оно вам поможет, и пусть ваше слово будет благостным для вас и для пространства. Идем далее. Тоже Ольга Алексеевна задает вопрос, что может человек познать или почувствовать в летнее солнцестояние? Ну, для меня солнце – это Тарх. Тарх, Перуныч, Дождь, Бог. Ну, по моему ощущению, для меня это особенный бог. Я, если угодно, солнцезависимый человек, солнцепоклонница, потому что солнце для меня очень много, очень много. Как-то раз в летнее солнцестояние я была на камень, и встречала вот это вот высокое солнышко, стоя ногами. Ками – удивительная река, удивительная. Кама, да, Ка – это наше кармическое тело, да, причинно-следственное тело, Ама – тело души. То есть это река, в которую, входя в которую мы проживаем то, что проживает наша душа, все причинно-следственные связи, которые живут в ней. И я помню это состояние, когда поднимается солнце, и ты стоишь в луче. Это высокое солнце, когда ты входишь в этот портал общения с Богом, который дает нам жизнь, со светилом, который дает нам жизнь. Кстати, очень интересно, там удивительный феномен на Каме именно в период солнцестояния. Есть там такое, что солнце встает на севере. Я впервые это увидела. Потом мы с подругами нашли... Да, я видела, кто-то печатал научное объяснение этому феномену. Но впервые, когда я это увидела, в этом было очень много магии для меня. Поэтому, если хотите соединиться с Тархом Перунычем, даже Богом, то войдите в реку, в солнцестояние, и вы почувствуете, как это. Ну и, конечно, солнце – это то, что дает радость. Солнце – это то, что дает радость. Поэтому в солнцестоянии мы испытываем, как мне кажется, ну, удивительное состояние радости. Надеюсь, что я ответила на вопрос. Да, идем далее. Ольга Алексеевна вновь задает вопрос, что может помешать творческому настрою? Ну, вы знаете, я как-то не проживала такого, что может помешать. Вы знаете, я больше думаю о том, что способствует. Я уже говорила, что стараюсь исходить из плюса. То есть, когда есть некое состояние, гнев, я же живой человек, то есть я проживаю разные эмоции, страх, боль, жалость. Казалось бы, это может помешать, но слову может помешать только отсутствие слова. То есть если вы молчите, если вы не пишете, ну, значит и нет творчества, значит и нет писательства. То есть любое действие может быть плодотворным, но это действие. А если вы не пишете, если вы молчите, ну, значит, вы проживаете это как-то по-другому. И, наверное, это тоже возможно. Но дело все в том, что мне кажется, и я так это ощущаю, что какие бы чувства у нас не возникали, какие бы образы у нас не рождались, они все равно находят в нас, мы так устроены, словесное обозначение. И значит, мы уже в процессе творения, мы не можем перестать творить, для этого нужно умереть. Мы все равно творим, так или иначе. Просто другое дело, осознаем мы это или не осознаем. Вот мне кажется так. Вопросы у нас все, и остались только благодарности. Вот Людмила пишет: искренне благодарю вас за такие замечательные волшебные стихи. И по традиции всегда в заключении наших эфиров наш гость говорит что-то доброе, светлое, какие-то благодарности, напутствия нашим слушателям и зрителям. Я благодарю Славянское радио, которое находит возможность публиковать то, что я пишу, и вот даже вот пригласило меня. И некоторые люди, работающие на Славянском радио, даже находят время и возможность сделать художественные композиции из того, что я пишу. Я благодарю вас, Алексей, ваш род, с которым я перед эфиром соединилась для сотворения «Род Щербаковых». Благодарю всех, кто нашел время, у кого возникло желание посмотреть, послушать, у кого, кто еще придет посмотреть этот эфир. Благодарю всех, кто нашел для себя что-то полезное. И самое главное, мне очень хочется, чтобы вы попробовали. Мне очень хочется, чтобы вот все, что я сказала сегодня, пробудило бы ваше желание писать безоценочно, не думая, получается, не получается, хорошо это или плохо. Делайте, пишите, помните, что кроме вас ваш мир некому описать. И если вы молчите, значит, вы лишаете мир чего-то абсолютно уникального. Абсолютно уникального. И если вы пришли, значит, сюда, и вам дано слово, значит, вот этот пазлик, который вы опишете, он уже в мире для него уже есть место. И ваша задача его вставить. И если вы не написали, не рассказали о себе тем или иным образом, словом, танцем, музыкой, ну, в общем, разными способами, но слово доступно всем, то и будет вот это место, ну, как в мозаике. Вот нету там ничего, пустенько, как-то вот оно будет такое невзрачненько. Опишите себя, расскажите себя, расскажите, как вы прекрасны, как вы добры. Расскажите миру о себе и себе о мире через слово. Благодарю вас. Благодарю участников эфира, благодарю зрителей и слушателей за активное участие, за вопросы и реплики. Благодарю, Мария, за такие добрые слова. Благодарю, что рассказали нам о своем творчестве, рассказали о том, что, может быть, кто-то, прослушав этот эфир, найдет какую-то свою частичку в этом эфире, и что-то вновь откроется в человеке, и, может быть, человек не начнет писать стихи, но найдет какую-то ту нотку, то слово внутри себя, которое поможет ему идти к свету, к добру и развиваться и становиться лучше и лучше. А сегодня по одному из современных календарей такое поэтическое 6 июня 2023 года и на Народном славянском радио проходил эфир «Как изменить свою жизнь магией слова». В гостях у нас была Мария Боброва. Вел эфир Алексей Щербаков, за чатом следила Светлана Большакова. Друзья, давайте не будем находиться в стороне. Все темы, которые освещает Народное славянское радио, если вам они интересны и полезны, нажмите палец вверх и поделитесь эфиром с друзьями и знакомыми. Желаю мира всем и здравомыслия. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Славянское радио для пытливых умов.